открыты окна. Там всегда движение и толпа, а тебе так одиноко, что уже не хочется вставать. Мир порой ужасно злой, незнакомый и чужой. О, понять его нелегко. Но все такие же, как ты, у всех такие же мечты. Посмотри. Жарким сердцем.